А перед началом ролика я рекомендую вам подписаться на канал Бульварные Ужасы. Парень делает отличные страшные истории, которые пробирают до костей. И если ты все-таки не боишься, зайди на его канал и подпишись. Ссылочку я оставлю в описании. Наш подъезд – это просто какой-то кошмар. Некоторые лампочки, которые должны реагировать на движение, на них не реагируют, а иногда просто перегорают. И вот недавно я стала замечать некоторые странности. Когда я вечером гуляю неподалеку от дома, замечаю в окне подъезда на третьем этаже странные тени, звуки, похожие на быстрые шаги по лестнице, и я стала замечать позже, и они меня пугают. И вот сегодня я поздно возвращалась домой от друзей. Я была немного выпившая, но на ногах стояла. Открыв дверь в подъезд, я не заметила ничего особенного. Лампочки по-прежнему не включались. Какие-то мигали, дав понять, что скоро перегорят. Я начала подниматься. Первый этаж, второй, третий. Неожиданно включилась лампа. Я еще подумала про себя тогда. Наконец починили этот свет. Но сделав пару шагов, она погасла. И не только она. Весь свет в подъезде погас. Я подошла к окну и посмотрела в другие окна. Странно, но свет везде горел. А значит, такое только у нас. Весь мой выпитый алкоголь моментально ушел. Мне стало жутко. Я решила быстрее подняться к своей квартире. Добежав до двери, я начала ее открывать, но потом поняла, что она закрыта на ключ. Мне пришлось судорожно шарить в своей сумке и искать этот ключ. В этот момент внизу начались какие-то шорохи. И я перестала копошиться, вслушивалась и смотрела в самый низ. Зря я это сделала. Шорохи прекратились на пару секунд. А потом с первого этажа кто-то побежал и жутко закричал. Я потеряла дар речи и в панике начала быстрее искать ключи. Тот, кто бежал, был уже близко. И вот долгожданные ключи. Я быстрее стала нащупывать замок и пыталась вставить туда ключ. Но в темноте это удавалось с трудом. Но я все-таки смогла это сделать. В это время оно уже было на четвертом этаже. А этажей всего 5. И продолжало бежать ко мне. И я открыла дверь. И как только я ее закрыла, раздался громкий удар по ту сторону. И я закричала. Удар был настолько мощным, что дверь начала прогибаться, но внезапно все стихло. Моя соседка услышала мои крики и зашла ко мне. Она спросила, все ли в порядке, но я просто кивнула головой. Она ушла, и я с ужасом смотрела на помятую дверь. И я даже понятия не имею, кто это бежал за мной, кто стучал в мою дверь. Неужели это что-то сверхъестественное?